Баствар погнал коня вскачь в самую гущу хионитских полчищ и учинил такое побоище, какое учинял его отец Заривари. Один за другим падали на земь убитые хиониты. Ареджатаспа, наблюдавший за сражением, поразился, увидев, что семилетний мальчик сражается так искусно и храбро. Только сын Заривари мог быть способен на такое. Ареджатаспа понял это и бросил клич. «Кто из хионитов не побоится сойтись в поединке с этим юношей?» И снова вызвался Видравш. Опять он взял свою девовскую пику, меч и побежал навстречу Баствару. Но побоялся он честно встретиться с героем лицом к лицу, только приблизился на почтительное расстояние и осадил коня. «Приверженец лжи и мерзкий колдун!» — воскликнул Баствар. «Подходи же! Я исторгну из тебя девовскую душу вон, как ты исторг праведную душу из отца моего Заривари!» Тогда колдун Видравш пришпорил своего коня, на полном скаку метнул копье, и оно пронзило руку Баствару. Видя это, вскричала душа убитого Заривари, пребывавшая подле бездыханного тела: «Выдерни копье из руки, вынь стрелу из колчана и ответь этому злодею!» Баствар выдернул копье, вложил стрелу в тетиву, натянул лук, и стрела праведного Виштаспы поразила злодея в самое сердце, и рухнул колдун. Баствар снял с трупа одежду Заривари, трофей Видравша, облачился в нее, сел на отцовского коня и ринулся в бой. Десяток за десятком, сотня за сотней падали на земь хиониты, сраженные юношей. Словно топором через кустарник прокладывал он мечом себе дорогу сквозь хионитские ряды. Через некоторое время он приблизился к герою Спентадати. Спентадата, увидев сына Заривари, передал ему командование войском Виштаспы, а сам поскакал к горе, где обосновался хионитский царь с 12 мириадами мириад воинов. Он выбил их с горы на равнину. Прошло немного времени, и из хионитов никого не осталось в живых, кроме одного — Ареджатаспы. Спентадата пленил его, отрезал ему руку, ногу и ухо, выжег ему глаз, усадил на осла с отрезанным хвостом и напутствовал: «Убирайся прочь со святой зороастрийской земли, расскажи всем хионитским нечестивцам, что ждет приверженцев лжи».